Писатель Александр Серафимович. Есенин – поэт с огромной интуицией, с огромным творчеством, единственный в наше время. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших ни у кого из современников. Чудесное наследство.